Глава 14. Барбара выходила из обеденного зала последней. Бэзил Трэвис возник перед ней, когда она проходила через фойе, намереваясь вместо послеобеденного кофе пройтись вдоль подножия скалы, в надежде подышать свежим морским воздухом. «Сержант!» Трэвис произнес ее звание с каким-то змеиным шипением. Хозяин отеля снова вошел в роль агента 007. «Я не хотел беспокоить вас во время приема пищи». Трэвис держал в руке отвертку, который только что копался в телевизоре, на большом экране которого Дэниел Дэй-Льюис клялся в вечной верности пышногрудой леди перед тем, как прыгнуть в водопад. Дэниел Дэй-Льюис — британский киноактер, известный по фильмам «Банды Нью-Йорка», «Моя левая нога», «Во имя отца», «Боксер» и другие. Трижды в трех номинациях получал премию «Оскар». «А теперь, когда вы откушали, если у вас найдется минутка?» Не дожидаясь ответа Барбары, он, сжав ее локоть, повел ее по коридору в сторону вестибюля. Нагнувшись к письменному столу, он вынул из нижнего ящика напечатанный на принтере лист бумаги. «Еще информация», — произнес он тоном завзятого конспиратора. «Я думал, что не стоит передавать это вам, пока вы общались с... ну, как бы это сказать? С другими людьми. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Но раз вы сейчас свободны...» Он все время старался высмотреть что-то за ее плечом, словно ожидал, что Дэниел Дэй-Льюис с кремниевым ружьем в руках выскочит из фойе и бросится спасать Барбару. «Моя внутренняя сущность всегда свободна». Барбара не понимала, почему этот липкий, противный тип не приведет в порядок свое лицо. Сейчас его борода была усыпана крупными чешуйками кожи, похожими на крошки, как будто он только что ткнулся лицом в тарелку с сухими пирожными. «Ну и отлично», — осклабился он. Оглядевшись вокруг и убедившись, что рядом никого нет, он, не расслабляясь и следуя правилам конспирации, нагнулся к ней и, обдавая ее парами джина, произнес с придыханием: «Запись телефонных разговоров. Мне, слава богу, установили в прошлом году новую систему, которая позволяет фиксировать телефонные контакты постояльцев с другими городами. Прежде все телефонные звонки шли через гостиничный коммутатор, и нужно было вручную записывать номер и время разговора. Это допотопный способ регистрации, да и точность, которую он обеспечивал, была весьма невысокой. Вы не представляете себе, сержант, сколько скандалов возникало из-за этого при расчетах с постояльцами». «Вы отследили все исходящие звонки мистеру Кураши?» — спросила Барбара, глядя на Трэвиса поощрительным взглядом и чувствуя хоть и слабое, но угрызение совести за то, что плохо думала об этом человеке. Экзема у него или что-то другое, но он и вправду был для нее находкой. «Мистер Трэвис, вы гений. Итак, что там у нас?» Он заверил, что находится в полном ее распоряжении, и положил компьютерную распечатку на стол. Ей сразу бросилось в глаза, что по крайней мере две дюжины позиций обведены кружками. Все номера начинались с двух нулей. Это был перечень международных звонков. «Знаете, сержант, я позволил себе пойти несколько дальше в нашем расследовании. Надеюсь, моя инициатива не будет наказана». Трэвис взял карандаш из жестяной банки и, действуя им как указкой, продолжал: «Это номера пакистанских телефонов. Три из них в Карачи и один в Лахоре. Это, между прочим, в Пенджабе. Два звонка в Германию, оба в Гамбург. Но учтите, я не звонил ни по одному из этих номеров. Я лишь по коду определял страну, пользуясь телефонным справочником. Здесь указаны коды государств и городов». Под конец в его голосе послышались нотки досады и разочарования. Подобно многим, он ошибочно полагал, что полицейская работа связана со слежками, засадами, продолжительными автомобильными погонями, во время которых лимузины и грузовики, за баранками которых сидят плохие парни, сталкиваются друг с другом на забитых транспортом городских улицах. «Так здесь все его звонки?» — уточнила Барбара. «За все время, которое он прожил в вашем отеле?» «Все международные и междугородние звонки», — поправил ее Трэвис. «Местные звонки не регистрируются». Склонившись над столом, Барбара стала страницу за страницей просматривать распечатку. В первое время международных звонков было немного. Кураши звонил по одному номеру в Карачи, откуда он приехал. В последние 3 недели их количество увеличилось, а за 5 последних дней буквально утроилось. Он по-прежнему связывался с Карачи, но 4 звонка были сделаны в Гамбург. Она задумалась. Среди сообщений, которые звонившие оставляли Хайтаму Кураши, когда не заставали его в отеле «Пепелище», не было ни одного оставленного заграничным абонентом. Если бы они были, то внимательная и дотошная Белинда Уорнер наверняка отметила бы это. Когда сегодня утром докладывала начальница, что она выяснила, анализируя принесенный Барбарой список. Значит, он либо всегда дозванивался до нужных ему людей, либо, когда не заставал, он не оставлял им сообщений с просьбой перезвонить. Барбара, проверив длительность разговоров, нашла подтверждение своей догадки. Самый продолжительный затянулся на 42 минуты, а самый короткий длился всего 13 секунд. И этого времени, конечно же, было недостаточно для сообщения. Но то обстоятельство, что в последние дни жизни Хайтама число звонков увеличилось, причем очень значительно, озадачило Барбару. Ей было ясно одно. Необходимо выяснить, с кем он разговаривал. Посмотрев на часы, она прикинула, сколько сейчас времени может быть в Пакистане. «Мистер Трэвис», — сказала она, думая о том, как бы поскорее спровадить помощника, — «вы проделали колоссальную работу». Он приложил руки к груди и произнес смиренно угодливым тоном: «Я так рад, что смог быть вам полезным, сержант. Приказывайте мне, и я сделаю все, что будет в моих силах. И прошу не сомневаться, сохраняя полную конфиденциальность. Будет ли это информацией, наблюдениями, воспоминаниями, показаниями очевидцев? Что касается воспоминаний?» Барбара решила, что сейчас самый подходящий момент узнать у этого человека правду о том, где он сам находился в ночь смерти Кураши. Сделав паузу, она обдумывала, как спросить об этом, не вызвав его подозрений. «Вечером в прошлую пятницу, мистер Трэвис...» Он был весь внимание. Брови взметнулись вверх, пальцы рук теребили пуговицу на рубашке. «Да, да. Вечером в прошлую пятницу. Вы ведь видели мистера Кураши, верно?» «Конечно, видел», — с готовностью ответил Трэвис. Он зашел в бар разлить бренди и портвейн, и тут в зеркале увидел спускавшегося по лестнице Кураши. «Разве он не сообщил уже эту информацию сержанту?» «Конечно же сообщил», — торопливо заверила она его, «но ее интересует, кто еще был тогда в баре. Если мистер Трэвис разливал бренди и портвейн, логично предположить, что разливал он эти напитки для посетителей бара, верно ведь? А если так, то, может, кто-нибудь из посетителей вышел из отеля одновременно с Кураши? Или, например, последовал за ним вскоре?» «Ага!» — протянул Трэвис и поднял вверх указательный палец, давая понять, что ему все ясно. Он сказал, что единственными, кто вышел из бара вскоре после Кураши, была несчастная миссис Портер со своими ходунками на колесиках, с помощью которых вряд ли можно преследовать кого-то. Да еще пожилая чета Ридов из Кембриджа, приехавшая в Пепелище отметить 45-ю годовщину свадьбы. «У нас есть специальные программы для именинников, юбиляров и семейных пар, отмечающих памятные даты», — объявил он. «А эта пара, осмелюсь сказать, захотела отметить свой юбилей шампанским и шоколадом. Что до остальных постояльцев отеля, то они слонялись по бару и в фойе примерно до 11:30. Он мог бы поручиться за любого из них», — сказал он. «Они весь вечер были у него на глазах». «Отлично», — заключила про себя Барбара. Она с удовлетворением отметила, что у него даже мысли не возникло сказать ей, где был он сам, и обеспечить собственное алиби. Она поблагодарила его, пожелала спокойной ночи и пошла наверх к себе, держа под мышкой компьютерную распечатку. Войдя в свой номер, она сразу же села к к телефону, стоявшему на прикроватном столике рядом с лампой, пыльный абажур которой походил на ананас. Держа распечатку на коленях, Барбара набрала код выхода в город, затем в международную сеть, а затем первый номер в Германии. Через некоторое время где-то на другом берегу Северного моря зазвонил телефон. Гудки в трубке прекратились. Она сделала вдох, готовясь представиться, но сработал автоответчик. Мужской голос выпустил автоматную очередь из немецких слов. Она разобрала число 7, две девятки и слово «щус», завершающее непонятную фразу, которую она приняла за немецкий вариант прощания, ну, покеда. Это было все, что она смогла понять из сказанного автоответчиком. Пропищал сигнал, и она продиктовала свое имя, номер телефона и просьбу позвонить ей, надеясь, что тот, кто прослушает ее сообщение, владеет английским. Она набрала второй номер в Гамбурге. Ей ответила женщина на таком же неразборчиво скорострельном немецком, как и мужчина на автоответчике, но сейчас на другом конце был живой собеседник, и Барбара решила постараться. Господи, как жаль, что она в свое время ленилась учить немецкий. Ее познания ограничивались фразой «Bitte zwei Bier» — «Два пива, пожалуйста», которая вряд ли могла сейчас пригодиться. Собрав в кулак волю и познание, Барбара произнесла: «Ich spreche...» «Я хочу сказать... sprechen wu...» «Вы говорите смешно немецкий и французский». «Нет, не так. Ich bin ein...» «Звоню из Англии». «О, черт, проклятие!» Последние слова, вероятно, сыграли роль некоего стимула, потому что ответили Барбаре по-английски, а сам ответ ее удивил. «Это Ингрид Эк», — четкой скороговоркой произнесла женщина, с таким явным немецким акцентом, что Барбара не удивилась бы, услышав эти слова на фоне «Das Deutschlandleit». «Это полиция Гамбурга». «Wer ist das bitte?» «Пожалуйста, назовите себя». «Чем я могу вам помочь?» «Полиция?» — изумилась Барбара. «Полиция Гамбурга? Немецкая полиция?» «За каким чертом пакистанец из Англии обращался по телефону в немецкую полицию?» «Простите», — ответила Барбара, — «с вами говорит сержант Барбара Хейверс, Нью-Скотленд-Ярд». «Нью-Скотленд-Ярд», — повторила женщина, — «я?» «А с кто вы хотите говорить из наш участок?» «Я даже не знаю», — заколебалась Барбара. «Мы ищем убийцу, а жертва... жертва гражданин Германии?» Перебив ее, поинтересовалась Ингрид Эк. «Гражданин Германии вмешан в убийстве?» «Нет, убитый азиат, пакистанец. Его звали Хайтам Кураши, и он звонил по этому номеру за два дня до того, как его убили. Я бы хотела выяснить, кому он звонил. Вы можете мне помочь?» «О, я понимаю». Отведя трубку в сторону, она быстро заговорила по-немецки. Барбара поняла только два слова — «Англия» и «убийство». Ей ответило сразу несколько мужских голосов, гортанных, звучащих так, словно у полудюжины ее собеседников серьезные проблемы с носоглоткой. Надежды Барбары росли пропорционально страстности их беседы, однако они рухнули, как только снова послышался голос Ингрид. «Это снова Ингрид», — объявила она. «Я в ужасе от того, что мы не можем помогать». «В ужасе», — подумала Барбара, и мысленно поправила ее. «Боюсь, что...» «Позвольте, я запишу имя. Вам интересное», — любезно предложила Ингрид. «Иностранные имена на слух звучат странно. А если вы видите их на бумаге, то можете узнавать их. Или их узнавать другие, если вы спрашивать их». С остановками, повторениями и не меньше, чем с пятью паузами, необходимыми для исправления, Ингрид в конце концов удалось правильно записать имя Хайтама Кураши. На своем ломаном английском она заверила Барбару, что вывесит это имя на доске объявлений в участке. Однако она просит Нью-Скотленд-Ярд не питать слишком больших надежд на получение от них ответа, который помог бы в расследовании. Многие сотни людей работают в разных подразделениях управления полицией в Гамбурге, и сведения о том, кому известно это имя, могут поступить к ней очень нескоро. Наступает время летних отпусков, люди устали, и их внимание сосредоточено на немецких делах, а не английских. «Да, вот тебе и европейское единство», — подумала Барбара. Она попросила Ингрид постараться сделать все возможное, продиктовала свой номер и повесила трубку. Промокая влажное лицо подолом футболки, она подумала о том, как ей повезло, хотя бы в том, что собеседник на другом конце провода говорит по-английски. В Пакистане было уже далеко за полночь. И поскольку она не знала ни слова на урду и не могла бы объяснить вскочившему с просонья азиату причину, по которой этот телефонный звонок разбудил его, Барбара решила найти того, кто смог бы сделать это вместо нее. Поднявшись по лестнице, она направилась по коридору в ту половину отеля, где находился номер Кураши. Проходя мимо комнаты, за дверью которой прошлым вечером работал телевизор, она остановилась. В нем, должно быть, живут Ажар и Хадия. Нечего было и думать о том, что Бэзил Трэвис мог поступиться своим принципом равенства на своей половине и разместить азиатов в той части отеля, где английские постояльцы почувствовали бы себя уязвленными и оскорбленными присутствием чужаков. Она тихонько постучала, позвала Ажара, вновь постучала. В замке повернулся ключ, и дверь открылась. Перед ней стоял Ажар в красно-коричневом халате с сигаретой в руке. В комнате за его спиной был полумрак. Лампа на прикроватном столике была накрыта голубым платком, оставлявшим достаточно света, чтобы он мог читать. Рядом с подушкой лежала куча каких-то бумаг. «Хадия спит?» «Вы не можете зайти ко мне в номер?» — спросила она. Приглашение Барбары настолько поразило его, что когда она сообразила, как он мог истолковать ее слова, ее лицо запылало от неловкости. Она поспешила исправить свою ошибку. «Мне нужно позвонить в Пакистан», — сказала она и подробно объяснила, как ей удалось выйти на эти номера. «Ага». Ажар взглянул на золотые часы на своем запястье. «А вы знаете, Барбара, сколько сейчас времени в Пакистане?» «Думаю, что довольно поздно». «Рано», — поправил он, — «очень рано. Может, имеет смысл дождаться более удобного времени?» «Только не тогда, когда имеешь дело с убийцей», — возразила она. «Так вы поможете, Ажар?» Он посмотрел через плечо в комнату. Барбара увидела за его спиной на второй кровати спящую в обнимку с большой мягкой игрушкой, лягушкой Кермитом. «Хадию». «Ну, хорошо», — сказал Ажар, отступив назад в комнату. «Если вы подождете минуту, пока я...» «Не стоит. Вам незачем переодеваться. Все займет не более 5 минут. Пойдемте». Барбара не дала ему возможности затеять с ней спор и быстро пошла по коридору к своему номеру. Она услышала, как захлопнулась дверь, повернулся в замке ключ и остановилась на верхней ступеньке лестницы, чтобы подождать его. Кураши звонил в Пакистан почти каждый день в течение 3 недель до своей смерти. Те, кому он звонил, должны будут вспомнить, о чем они говорили, когда узнают, что его нет в живых. «Семье уже сообщили», — сказал Ажар. «Не думаю, что он звонил кому-то еще. Вот это нам и надо будет выяснить». Распахнув дверь своего номера, она пригласила его войти. Торопливо собрав с пола нижнее белье, футболку и брюки, в которых она проходила весь день, Барбара, пробормотав «прошу прощения за беспорядок», сунула все скомкав в шкаф и указала Ажару на телефон, возле которого на выцветшем покрывале лежала распечатка звонков. «Вот, смотрите», — сказала она. И ободряюще добавила: «Устраивайтесь поудобнее». Он сел на кровать и, взяв в руки бумаги, некоторое время молча проглядывал их. Зажатая в губах сигарета дымилась, и тоненькая струйка, подобно туманной змейке, извивалась над его головой. Ажар поднял голову и задумчиво посмотрел на Барбару. «А вы твердо уверены, что мне нужно звонить по этим телефонам?» «А вы разве нет?» «Ведь мы принадлежим к противоборствующим сторонам, Барбара. Я буду говорить на урду, и, как вы знаете, скажу ли я вам правду, пересказывая разговор». Он попал в самую точку, Отправляясь за ним, она не удосужилась подумать, насколько надежным и заслуживающим доверия источником информации будет Ажар. Эта мысль вообще не пришла ей в голову. После секундного размышления она ответила: «А у нас ведь общая цель, верно? Мы оба хотим выяснить, кто убил Кураж. Я не думаю, что вы станете скрывать от меня правду. Честно говоря, я не считаю вас способным на это». Он внимательно посмотрел на нее. Барбара поняла, что ее слова озадачили и даже удивили его. И он сейчас что-то обдумывает. Но явно не то, как обмануть ее. «Как вам будет угодно», — наконец произнес он и потянулся к телефону. Барбара, достав из рюкзака пачку сигарет, положила ее на стул. Туда же поставила пепельницу, так, чтобы они оба могли до нее дотянуться. Ажар, положив сигарету на край пепельницы, сказал: «Давайте звонить». Дождавшись ответа, он попросил карандаш. «Это автоответчик, Барбара». Он слушал, слегка нахмурив брови, потом сделал короткую запись на распечатке, а когда автоответчик замолчал, он, не оставив сообщения, положил трубку. «Это телефон бюро путешествий в Карачи», — произнес он, ставя галочку в списке, — «поездки по всему свету. Автоответчик поведал мне часы работы». Он, улыбнувшись, потянулся за сигаретой. «Но, к сожалению, ни в полночь, ни даже в 7 утра там никого нет». Барбара взглянула на список. «Он звонил им 4 раза на прошлой неделе. Как вы думаете, зачем? Договориться о том, как провести медовый месяц? А может, он вообще хотел сбежать от невесты?» «Да нет, Барбара, скорее всего, он вел переговоры о том, как доставить сюда его семейство. Они, должно быть, хотели почтить своим присутствием его бракосочетание с моей двоюродной сестрой». «Продолжим?» Она кивнула. Он стал набирать следующий номер. На другом конце сняли трубку, и он заговорил на урду. Барбара слышала голос его пакистанского собеседника. Поначалу этот человек говорил медленно, как-то нерешительно, но потом его речь стала быстрой и эмоциональной. Беседа продолжалась несколько минут, и Барбара расслышала английские имена и названия. Свое имя — Нью-Скотланд-Ярд, Балфорд-Ленес, отель «Пепелище», полиция Эссекса. Когда он положил трубку, она спросила: «Ну, и кто это был? Что у них?» Он жестом прервал ее вопросы и начал набирать другой номер. На этот раз разговор был более продолжительным. Ажар, слушая собеседника, что-то записывал. Барбару так и подмывало выхватить из рук Ажара трубку и спросить о том, что ее интересовало. Но она приучила себя быть терпеливой. Не говоря ни слова, Ажар стал набирать 4-й номер. На этот раз Барбара поняла фразу, с которой он начинает разговор. «Извинение за звонок в столь необычное время», за которым следует объяснение причины, побудившей сделать этот звонок. При этом несколько раз упоминается имя Хайтама Кураши. Эта последняя беседа была самой продолжительной, и, закончив ее, Ажар мрачно уставился в компьютерную распечатку. Молчание нарушила Барбара. Глядя на его угрюмое лицо, Барбара забеспокоилась. Она сама вложила в его руки важнейшие нити уголовного расследования. И теперь он волен дергать за них так, как захочет, в том числе и врать, преуменьшая значимость того или иного факта, и сообщать о них соответствующими комментариями своему кузену. «Ажар!» — обратилась она к нему. Он встал, потянулся за сигаретой, закурил, только потом посмотрел на нее. Первый звонок был к его родителям. «Это тот номер, который первым значится в распечатке?» «Да». «Они...» Он замолчал, подбирая подходящие слова. «Они не могут прийти в себя после его смерти. Спросили меня, на какой стадии находится расследование. Хотят получить тело. Они уверены, что без этого не смогут по-настоящему оплакать своего старшего сына. А поэтому спросили, должны ли они заплатить полиции, чтобы им выдали тело». «Заплатить?» Ажар, казалось, не слышал ее вопросы и продолжал. «Мать Хайтама находится сейчас под постоянным наблюдением врача, поскольку она слегла после того, как узнала о смерти сына. Его сестры в невменяемом состоянии. Брат с воскресенья не произнес ни слова. Бабушка с отцовской стороны пытается всем помочь. Но у нее больное сердце, и любой приступ может оказаться для нее смертельным. Звонок перепугал всех в доме. Он сжал губы и пристально посмотрел на нее, а она заметила: «Убийство человека — это всегда ужасно. Ажар, мне искренне жаль, что не существует способа облегчить страдания родных. И я бы солгала вам, сказав, что этот ужас кончится сразу, как только мы арестуем убийцу. Нет, так не бывает. Никогда». Он кивнул. Взгляд его был рассеянным. Рукой он бессознательно потирал затылок. Только сейчас Барбара впервые заметила, что на нем, кроме халата, надеты лишь пижамные брюки. Темная кожа обнаженной груди, казалось, отражала падающий на нее свет. Барбара поднялась и подошла к окну. Она услышала долетевшую откуда-то мелодию. Кто-то в одном из отдаленных, стоящих у подножия утеса домов, упражнялся на кларнете, извлекая из инструмента неуверенные дрожащие звуки.